Викторино Перес. Слава богу, что многоквартирный дом, где еще живет мама, она все еще продолжает жарить лепешки для продажи, стоит недалеко от гостиницы «Лукания». Викторина находит в себе силы добраться туда, хромая и кляня весь свет, прижимаясь к стенам и заборам, как загнанный пес. Его черные штаны залиты кровью бланкиты, запачканная рубаха, на темном фоне которой предательски краснеют пятна. До дома остается каких-нибудь 200 метров. Викторина прекрасно знает, где лучше идти, чтобы в эту пору избежать ненужных встреч. Завернув за угол, он скользит вдоль безобидного забора, почти 20 метров и ни одной двери, окружающего склад каких-то материалов и машин. Затем пересекает улицу, оставляя позади торговый перекресток, который еще не совсем очнулся от ночной дремоты. Проходит, втянув голову в плечи, мимо трех окон, которых не миновать, где живут знакомые, и, наконец, исчезает в коридоре многоквартирного дома. Толстуха из комнаты номер один еще спит. Никто с ним не сталкивается, никто его не замечает. Он отодвигает плечом кретоновую занавеску, входит в комнату мамы, словно только что вернулся из школы. Она стоит и стряпает, словно бы и не было этих трех лет разлуки. Она поднимает голову от дымящейся сковородки и видит сына, стоящего посреди комнаты. Не говоря ни слова, она подходит к нему и целует его в лоб. Он говорит ей детским жалобным голосом, только с ней одной он может говорить так. «Мне бы сменить одежку». Мама не задает вопросов. Она только ощупывает мокрые кровавые пятна, чтобы узнать, не ранен ли он, и успокаивается, убедившись, что это кровь не Викторино. Тогда она моет руки в раковине, открывает темный сундук, который будто врос в пол рядом с ее кроватью, и начинает перебирать мужскую одежду. Викторина сбрасывает с себя темную рубаху и черные брюки, свертывает их в комок и швыряет под стол, в одних трусах ожидая, пока мама что-нибудь найдет. Она протягивает ему штаны цвета хаки, которые ему немного широки, и архиепископски лиловую рубаху, которая ему тоже немного великовата. Викторина не знает, какому мужчине принадлежала эта одежда, да и не хочет знать. Мама тихо плачет, не вытирая глаз. Он старается делать вид, что не замечает ее слез. Она достает с карниза коробку из-под печенья «Квакер», где хранит свои сбережения, и отдает все монеты Викторину, все 15 боливаров. Оба понимают, что ему нельзя долго оставаться под родной крышей. Именно сюда полицейские нагрянут раньше всего. Они уже были здесь несколько раз, когда он убил... Нельзя было не убить итальянца. Он натягивает на себя просторную одежду с чужого плеча и засовывает деньги в один из своих новых карманов. Мама провожает его до кретоновой занавески, чтобы проститься с ним. «Да хранит тебя Бог». Единственные слова, которые она произносит за эти короткие минуты.